Раздел 20. Рис не слишком переживала, отправляясь к Джоанне. В конце концов, что она теряла? К тому же сеансы у врача помогли ей понять, как важно брать на себя ответственность и самой решать свои проблемы. Что такое смущение и замешательство? Это всего лишь малая плата за душевное здоровье. Вдобавок, ей не избежать замешательства, если она хочет вернуть работу. Вопрос лишь в том, придется ли ей при этом унижаться. Утром Рис прослушала свой гороскоп на день. Сегодня ей следовало принять на себя бремя ответственности и забот, и это бремя обещало быть не таким уж тяжелым. Хороший знак, решила она. Тем не менее, в ресторанчик она пришла за 10 минут до открытия, воспользовавшись при этом задним входом. Даже если ей предстоит унижаться, сделать это лучше без свидетелей. Джоанни была занята тем, что вымешивала огромную чашку теста. На кухне пахло кофе и свежими булочками. «Ты опоздала!» — резко бросила она. — Я не собираюсь платить тебе за прогул, разве что у тебя есть справка от доктора. Но мне не нужны извинения. Все, что от тебя требуется, — хорошая работа. А еще мне нужно, чтобы ты порезала лук, перец и помидоры. — Снимай куртку и живо за работу. — Хорошо. Находясь в еще большем замешательстве, чем в том, в котором бы она находилась, если бы ей указали на дверь, Рис заскочила в кабинет к Джоанне, бросила там сумочку и куртку, затем уже на кухне она схватила фартук. «Хочу извиниться за вчерашнее». «Давай, но только по ходу готовки. Я плачу тебе не за разговоры». Рис встала к разделочному столу. «Мне так стыдно за свое вчерашнее поведение. Я не имела никакого права набрасываться на вас, даже если была абсолютно уверена в том, что введение в рацион свежей зелени пошло бы нашим блюдам только на пользу». Краешком глаза Рис заметила, как по губам Джоанни скользнула улыбка. «Считай, что твои извинения приняты». «Хорошо». «Как я понимаю, вовсе не укроп вывел тебя из равновесия». «Нет, просто это было то, чем я решила, образно говоря, швырнуть в вас. Мне однажды пришлось иметь дело с трупом». «Что?» «В то лето я сдала домик одному парню из Атланты. Это был уже третий сезон, как он снимал его у меня. Приезжал обычно на 2 недели с семьей. Было это уже, постой-ка, да, 10 лет назад. Но на этот раз он приехал один. Судя по всему, жена развелась с ним. Ну-ка, доставай колбасу. Скоро заявится Линд, а он любит яичницу с колбасой». Рис послушно достала из холодильника колбасу и начала резать ее на кружки. «И когда в назначенный срок этот парень не явился в город, чтобы вернуть ключи, мне пришлось самой тащиться в домик. Впрочем, мне и так бы пришлось идти туда, чтобы навести порядок. Увидев у дома его машину, я стала колотить в дверь. Надо сказать, я здорово разозлилась, потому что он должен был съехать еще в 10 утра. А в 3 мне предстояло заселять туда новых туристов. На стук никто не ответил, и тогда...» Она прервалась, чтобы сделать глоток кофе. «Тогда я вошла в дом. Я-то рассчитывала найти его в пьяной отключке. Парень, который в те дни работал в винном магазине, рассказывал мне, как на днях этот мой постоялец купил у них 2 здоровенные бутылки виски. Однако я нашла его на полу у очага. Оказалось, этот парень не случайно привез с собой дробовик. Он захватил его, чтобы прострелить себе башку». «Бух ты мой!» «У него это неплохо получилось. Вся комната была в крови и мозгах. От выстрела он упал со стула, на котором сидел». «Ужасно! Представляю, каково было вам!» «Да уж, не самый приятный день в моей жизни», —